Глава 15. Пан муж напрягся, изумленно поднял левую бровь и оглядел девушку с ног до головы заинтересованным взглядом. «И по какому признаку вы меня опознали?» «По заднему», — ехидно ответила Даша. «Ваша задница незабываема». «Польщен», — внезапно позеленевший принц хмыкнул и кивнул головой за спину Даши. «Подайте полотенце, пожалуйста». «Штаны просить не буду, вы ведь все равно не дадите». «Не дам», — согласилась Даша. «Я и про полотенце еще подумаю». «Какого черта вы здесь делаете?» «Скрываемся», — пожал плечами мужчина. «Чтобы на меня не свалились новые неприятности в виде еще парочки жён и толпы детей». «Оригинально. У вас 13 миров на выбор, а вам приспичило прятаться в моей таверне? И как вам работа?» «Так, стоп». До девушки вдруг дошло. «Это вы у меня опытный персонал сманили? Чтобы место себе освободить?» «Работа так себе», — честно признался замаскированный муж. «А оркам мы хорошо заплатили за спасение своего принца и за то, что им придется доехать до дворца, чтобы все думали, будто мы скрылись уже оттуда. Если, конечно, первый советник не найдет им быстро замену из надежных придворных». По мере рассказа вид у принца становился все более изумленный, словно он сам не верил, что вот так все это запросто выкладывает. А потом стал озабоченный, и под конец он, подхватив одежду, направился к выходу. «Извините, но я немного устал. Спокойной ночи». Даша, поняв, что шкодник просто-напросто пытается дать стрекача от неудобных вопросов, возмутилась. «Стоять! Так просто вы от меня не уйдете. Она мысленно добавила пару ласковых и даже пожалела о том, что не может двинуть этого глазадого паразита чем-нибудь тяжелым по голове. Потом подумала и все же озвучила свою мысль. «Можно я вас стукну? Больно». Принц, очевидно шокированный таким предложением, замер как вкопанный, стоя у двери спиной к девушке. Почему-то даже бросил попытки обернуться полотенцем, чтобы скрыть свою слишком узнаваемую задницу. «И у вас рука поднимется?» — спросил он через пару секунд, оглянувшись через плечо и посмотрев на девушку глазками умельного котика. «Даже нога», — честно ответила Даша. «За то, что притащили свою политику на мое место работы». «Я?» — глаза котика стали еще больше, и в них отразилось искреннее возмущение. «Да я вообще ко всему случившемуся никакого отношения не имею. Такая же пострадавшая сторона, как и вы». После секундной паузы гадский котик снова вспомнил, что он умильная тварь, и захлопал ресницами. «Можно я уже пойду? Холодно и спать хочется». Даша возмущенно выдохнула, процокала каблучками по кафельному полу к этому и с размаху шлепнула его ладонью по заднице. «Брысь! Утром поговорим. И дружка вашего прихватить не забудьте. Безобразие какое! Только попробуйте на работе филонить, я вас... оштрафую на всю зарплату». «Вжух! Ух ты! Натурально кот, сволочь такая». Только хвост мелькнул и мокрые отпечатки лап на ковре, а принца как и не было. Кстати, задница у него действительно запоминающаяся. Но если бы у Даши не было профессиональной памяти администратора и умения видеть и сопоставлять каждую мелочь, Штирлиц так и остался бы при своей зеленой конспирации. А так все сложилось. Голос знакомый, манеры, парочка узнаваемых жестов, ситуация, связанная с душем и голыми тылами, ругательство одно характерное, опять же. Короче, мало ему одного раза по попе, паразиту. Жаль, не догнать и не добавить. Девушка задумчиво посмотрела вслед улепетнувшей в закат задницы и потерла ладонь. Да, проблемы растут, как грибы после дождя. А если этот умник и его замаскированный дружок сейчас решат уволиться и слинять? Даша уже узнала, что обычно орки кочуют довольно далеко от межмировых порталов, и пока новая партия работников, которых решат прислать старейшины, доберется до таверны, хоть плачь, хоть вешайся. А гоблины сверхурочно не работают. Принцип у них такой. Вот досада. Получается, и к черту бы этих конспираторов, мало ли кто за ними сюда явится. И отпускать нельзя, кто работать будет. А попа у него ничего так на ощупь. Не хуже, чем на вид. Тьфу. Сельдовир влетел в свою комнату и гневно уставился на Рысалта, дремавшего, сидя поперек своей кровати. «Что, душ так и не починили?» — поинтересовался тот, оглядывая мокрого, голого и злого друга. «Хуже. Сваливаем отсюда, быстро и подальше!» — рыкнул Силь и плюхнулся на свою кровать. «Подальше не получится», — меланхолично напомнил Дроу. «Только если прихватить отсюда твою жену». «Вот от нее мы и сваливаем», — пробурчал Сильдавир, уже немного успокоившись. «Она, может, и не понимает пока, что я выполняю все ее приказы, но скоро догадается, потому что командовать моя жена любит прямо как будущая императрица». Рес озабоченно нахмурился, задумался и потом уточнил. «Ну, ты ее подчиненный, вот она и командует». «Нет!» — тут Силь от души выругался. «Она меня узнала! По заднице!» Мужчина подскочил с кровати и забегал по комнате, выдавая при этом одно за другим цветистые выражения, в которых сплетались ругательства раз всех 13 миров. А когда запал закончился, принц с возмущением уставился на чуть ли не икающего от смеха Ресалта. «А когда ты, герой-любовник, успел своей задницей похвастаться, да еще и 2 раза, чтобы ее могли запомнить и опознать?» Тут Дроу резко стал серьезным и уточнил. «Ты что, переспал с этой человечкой и потом сбежал, как обычно?» «Я ни от кого не сбегаю», — возмутился Сильдавир. «Со всеми любовницами мы расстаемся друзьями». «Особенно с той гоблиншей, которая тебя травить хотела», — хмыкнул Рес, с облегчением выдыхая. «Значит, вы просто мимолетно знакомы. Задницей ты посверкать успел, но разозлить еще нет». Принц пожал плечами, уселся обратно на кровать и вкратце рассказал о своем первом знакомстве с будущей женой и последней их встрече в душе. «Значит, придем утром», — кивнул головой Ресалт. «Говорить с ней буду я, а ты строй глазки и помалкивай. Может быть, удастся все уладить, без использования самого сильного аргумента». «Это еще какого?» — поинтересовался зевающий Силь, как раз залезший наконец-то под одеяло. «Твоей заднице», — усмехнулся Дроу. «Раз уж ее запомнили, значит, впечатление ты произвел неизгладимое. Надо будет, еще раз покажешь, чтобы внимание отвлечь». Утром Даша встала с больной головой и вообще ненавидела весь мир, пока сменщица пани Варгуси, пани Каруся, не напоила ее своим фирменным кофе с перцем. После такого подкрепления Даша ведьмой на метле успела слетать в кладовую и прачечную, навести там порядок и построить персонал в 3 ряда из 2 человек, и вернулась в первый зал уже вменяемой феей. Теперь можно было и позавтракать. Она устроилась в уголке у окна и с наслаждением откусила от пышной булочки с корицей, но тут же едва не подавилась, когда перед ней вдруг возникли 2. «Доброе утро. Приятного аппетита, пани Дарья». Тот паразит, который пониже и раньше был серым, аккуратно присел за столик напротив девушки и сделал на своем лице подобие вежливой улыбки. Он, наверное, пытался изобразить что-то из кошачьего арсенала принца, но 5 за артистизм Даша ему бы не поставила, если только за старательность. Сам котик, напряженный и какой-то смурной, тоже тихо промямлил что-то про утро. Потом пристроился на боковой стул и сделал вид, что его тут вообще нет. «Спасибо», — кивнула Даша. «Итак, паны, давайте поговорим, как мы будем жить дальше. Сразу предупреждаю, сбежать не выйдет, пока не отработаете как минимум 2 смены». «Сбегать мы и не собираемся», — заверил бывший серый, посмотрев такими честными глазами, что стало не по себе. «Таверна — нейтральная территория, на которой невозможно нанести вред кому бы то ни было. И я, как телохранитель принца, хотел бы, чтобы он находился здесь, пока мы не выясним, кто стоит за таким странным покушением на его свободу. Вы же понимаете, что изменение ритуала свадьбы — это не милая шутка. И то, что вы совершенно не заинтересованы в своем новом положении, нас очень радует». Тут Серый выдержал небольшую паузу, в упор глядя на девушку, словно ожидая подтверждения ее незаинтересованности. «А меня бы обрадовало, если бы я вас в глаза не видела никогда в жизни», — вздохнула Даша. «Но нас с вами никто не спрашивает, как я понимаю». Она откинулась на спинку стула и задумчиво покосилась на притихшего принца. Что еще сказать неожиданным вселенцам, она за целую ночь так и не придумала. Пугать их? Зачем? Ругаться? А смысл? «Потянется целую десятину», — серьезно уточнила она. «А то вы за 3 дня умотались с непривычки. Вон у товарища мужа круги под глазами, как у заправского енота». «У нас есть выбор», — Серый хмыкнул ехидно-мрачновато. «Но зато если вдруг сюда заявятся те, кто все это подстроил, вряд ли они нас узнают». Тут он как-то странно фыркнул, глядя на принца. Даша не выдержала и прыснула в чашку с кофе, покосившись примерно туда же, а потом заметила. «В нашей таверне пока нет мужского стриптиза для гостей. Это только мне повезло. Но я не в счет. Мне, в конце концов, положено. Как жене. Компенсация». Принц вдруг напрягся и уточнил, подняв взгляд в потолок. «В смысле, вам еще надо будет компенсировать или пока хватит?» «Да я вас вроде насильно не раздевала», — весело пояснила Даша. «Это исключительно ваша инициатива была в обоих случаях». «Я же не виноват, что вы всегда появляетесь, когда я из душа голым выхожу», — возмущенно сверкнул глазами котик. «Ну, упс», — девушка развела руками. «Работа такая. Сами полотенце требовали. А вчера, ну, тоже, упс. Претензии к специалисту по водонагревательным артефактам. Можете предъявить, когда в следующий раз вызовем. Я вас предупрежу». Она не стала травмировать принца напоминанием о том, что прикрыться ему никто не запрещал. Ни в первом, ни во втором случае. И так он со всех сторон бедный котик. Душем ошпаренный, свадьбой ушибленный. Да еще и жена Даша. «Тяжелая у вас работа». Серый посмотрел на эту перепалку и вроде искренне посочувствовал, но при этом в его честном взгляде засверкали чертики. «Ага, тоже котик, только другой породы. Кошак ехидный, подвид, сволочь хитрозадая. Или хитромудрая. На первый взгляд этот откровенно умнее». «Не жалуюсь», — вздохнула девушка. «И вам постараюсь проблем не создавать, если вы мне их не создадите. Будет нужна помощь, обращайтесь. Пока мы все равно в одной лодке. Кстати, если вы заранее предупредите меня о том, что в таверну заселился кто-то подозрительный, буду отдельно благодарна. Мне совсем не улыбается влезать в ваши политические разборки еще глубже».